Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Глава нулевая. Пути сходящиеся и расходящиеся. Сидя в шаттле, который ему не предназначался, Мол мучился противоположными чувствами, удалью и сомнением. Оставляя Танос верным клоном позади, он терял ценную нить, ведущую в сердцевину умыслов Сидиуса. Танос знала его нового ученика как никто, будучи его бывшим падаваном. А клон был командором и знал военные тайны республики, или во что превращалось наследие Сидиуса. Мол торопливо начал вбивать новые координаты на пульте управления назад. Придется вернуться. Ценные личности стоили риска. Выходя из гиперпространства, он было подумал, что опоздал. Звездный разрушитель, с которого ему удалось сбежать, спикировал вниз и разбился о поверхность планеты. Он напрягся, но, не давая места панике, сконцентрировался. Жива ли еще Тана? А да, жива. Ее силовая сигнатура билась и металась от пережитого, но она держалась. Ему вдруг подумалось, что Тана невероятно стойкая. Боль потери, отчаяние, паника и безысходность, должно быть, терзали ее в эти минуты. Однако, ее силовая сигнатура сияла ярко, как никогда. Она не сдавалась. Это напомнило ему о своей собственной участи, когда мерзкий киноби отнял у него полтела, а проклятый Сидиус с приспешниками, мать и братьев, и с чем он оставался. Запуганные союзники из синдикатов, несколько подельных тут и там, которые, скорее всего, прознали о его поимке и, к их облегчению, решили, что он проигранная ставка. Размышляя, как поправить ситуацию и завлечь Тана на свою сторону, учитывая их уровень недоверия, он лавировал в атмосфере. Обогнув место крушения, он опустил корабль на поверхность чуть поодаль. Усложнялось все и тем, что та была не одна. Придется использовать деликатную тактику. После захоронения тел бывших соратников, Рекс пребывал в тяжелых думах о своих братьях, о тех, кем дорожил, кому мог помочь освободиться от гнета. Асока, разбитая горем, тоже судорожно думала, как поступить. Отправиться спасать Энакина, связаться с Орденом, с Обиваном, с Бокотан, или оставаться в тени, пока не прояснятся масштабы катастрофы, содрогнувшей всю галактику. Она чувствовала давление темной стороны как никогда, галактика будто утонула в ней и казалось, что темнота преследует, взывает к себе, зовет, зовет. Тана, слышала она зов, мол, невероятно, его сигнатуру невозможно было спутать ни с чем, он намеренно давал о себе знать, он был недалеко, но как, почему он тут, добить пришел, надо поговорить, посылал он ей силовое послание, которое Асока не заблокировала, приходя в смятение от его присутствия. Она поняла, что мол не отстанет от них просто так. Насколько сильную угрозу он представлял, она не могла с уверенностью сказать. Угрозу для жизни, вряд ли. Его возвращение и посылы свидетельствовали, что нападать без предупреждения он не намерен. Асока решила встретиться с Молом одна, чтобы не тревожить Рекса. «Должен признать, леди Тана, я впечатлен, что вы выжили», — льстиво начал Мол. «Это все, что ты хотел сказать». Она окинула его мрачным взглядом и продолжила. «Тогда я разочарована этим, как и твоей подлостью. Ну-ну, не стоит принимать все близко к сердцу. В вопросах выживания, в которых я, к слову, эксперт, нельзя было рисковать единственным шансом на эвакуацию. Знаю, ты злишься, что не смог вас подобрать, но для маневров не было места и времени». От этих слов Асока вскипела и яростно начала гнуть свою линию. «Замолчи и послушай, ты, недоситх, я не намерена иметь с тобой никаких дел. Убирайся, пока я это позволяю, потому что если захочу, сейчас, когда по мне не палят мои же люди, я не дам тебе свалить». Ее голос подрагивал от накативших эмоций. Нечто подобное он и ожидал, и начал развивать свою стратегию. «Тана, угомонись, я был зол на тебя за поимку и заключение в тот гроб с окошком, и хотел насолить. Однако, в благодарность за то, что ты не дала мне умереть и выпустила, вернулся воздать должное. Мне от тебя ничего не нужно. Радуйся своему жалкому шансу на жизнь, тебя все равно поймают. Не я, другие», — неуверенно закончила она. «Очнись, нет никаких других. Всех джедаев перебили. Ваши же воины по велению Сидиуса. Ты уцелела чудом. Отчасти, благодаря моей диверсии». Асока прикрыла глаза, сдерживая слезы. Реальность все никак не оседала в ее сознании. Что произошло? Как так? Что с Орденом? Где свет в силе? Зачем тут Мол? Скажи, ты приложил к этому свою руку? Или твой бывший лорд держал тебя в полном неведении, манипулируя издалека? Молу захотелось пресечь дерзость Тагруты, но политика была прежде всего. Поэтому он политкорректным тоном ответил: «Скажи-ка и ты, тебя списался с счетов Великий Орден, так почему ты все еще цепляешься за их догмы? Пора бы начать мыслить трезво», — ядовито сказал он, стараясь сдержаться. «Отречемся от эмоций, посмотрим на реальность», — продолжал он. «Сколько, думаешь, вы протянете тут, пока не помрете от голода? Или куда собираетесь податься? И на чем?» У Асаки не было ответов. Она не думала об этом, но признала, что в суждениях Мола был смысл. Они пережили крушение, но шансов выстоять без припасов и топлива – ноль. «Так вот, леди Тана, варианты. Вы с клоном остаетесь тут. Я поняла. Можешь не утруждаться», – прервала она, не желая выслушивать очевидный ход его мыслей. «Давай по сути». Мол удивился решимости, но, не просекая подвоха, размеренно озвучил все, что надумал. Он, используя свои связи и ресурсы, предоставляет им помощь в укрытии от гонений, а они ему сливают все, что знают о двуликом лорде Ситхов, Скайкере и их военных планах. Ясное дело, он просил невозможного, ни за что на свете Асака не рассказала бы ему про Энакина, а Рекса в военных делах, но ей пришлось согласиться, заверив, что информация будет ему предоставлена, как только они окажутся подальше от внутренних миров, в безопасном месте, где можно будет переждать хаос, подготовиться и выступить. Рекс встретил Мола на мушке и не хотел ничего слушать. Однако, видя сигнал от Асаки, он замолк и согласился, но лишь временно. Когда они уже были готовы к вылету в закоулки галактики, куда их обещал закинуть Мол, Рекс резко заявил, что не полетит. Асака оказалась меж двух огней. «Асака, мне нужно найти своих. Помочь тем, кому смогу. Я просто не могу по-другому. Я не прошу тебя идти со мной. Это слишком опасно, ведь ты живая мишень. Прошу лишь об одном». Он подошел к ней и приобнял, чтобы только она слышала его последний наказ. «Не верь Молу. Если сможешь, расправься с ним при первой возможности». Асака понимала Рекса, однако что-то внутри нее не соглашалось с убийством Мола, в который раз за день ее сердце раскалывалось. Она отпустила Рекса и взошла с Молом на шаттл. Обернувшись, она видела, как Рекс с беспокойством смотрела им вслед. Поймав взгляд Асаки, он отдал ей честь в последний раз. Затвор шаттла начал закрываться. Когда тот закрылся и загудели двигатели, Асака упала на колени и зарыдала в голос, не заботясь о том, что Мол услышит и что подумает о ней. Глава 1. Проводник на пути в неизвестность. Истошный плач Асаки резал слух Мола, как нож сухожилие. Он не удивился. Учитывая пережитое, это была адекватная реакция. Сам он съехал с катушек, когда был повержен, и чуть не съехал второй раз, когда погибла мать. И это после его та закалки под надзором Сидиуса. О закалке Тана он мало что знал. Однако у нее было преимущество. Она была не одна. Он был рядом. Тот, кто прошел через все это и выжил. И он мог провести ее, ведь если предоставить ее самой себе, неприятности не избежать. Мол медленно направился к Асаке. Та, почувствовав его приближение, давилась слезами в попытке успокоиться. Завидев ее, он смутился, хотя она и была крепким воином, и он это знал. Сейчас он видел перед собой лишь разбитую горем юную Тагруту, отчаянно борющуюся со слезами. Он решил отвлечь ее. «Тана, ты тут замерзнешь. Поднимайся наверх. Пошли посмотрим, что у нас с запасами», предложил он, не акцентируя внимания на ее состоянии. Асака, всхлипывая, поднялась к нему. Через пелену слез, застилавших взор, ей на секунду показалось, что она видела сочувствие на лице Мола, и даже понимание. Она поплелась за ним в пассажирский отсек. Там они перешерстили кладовки, ища припасы и нужные вещи. В процессе Асака осознала, что не отказалась бы от новой одежды, потому что ее была вся испорчена и подрана во многих местах. Мазь с бактерий-пластыри оказались очень кстати для ее ран. Мол нашел рационы, изотоник, инструменты и пару годных винтовок. Они собрали все полезное и присели за столик в пассажирском отсеке, оценивая улов. «Не густо, но на несколько дней еды хватит. Это даст нам возможность добраться до внешнего кольца». «Куда именно?» – безучастно спросила Асака. «Дукхар-5 – необитаемая планета в одной из внешних систем. Нет обитателей, нет проблем. То, что надо. А как же твои связи и все такое?» – колко подметила Асака. «А как военные планы Сидиуса?» – парировал Мол, указывая на нежелание вдаваться в подробности его контактов, которые, к слову, были под вопросом. «Мы не знали о Сидиусе до недавнего времени. Все его стратегии – это фарс. Я могу тебе рассказать, что знаю, но как это поможет, не затягивай и выкладывай». Асака рассказала о некоторых планах Сидиуса по части операции Ордена, тщательно стараясь отвести тему от Энакина. Но как она осознала, ее мастер всегда был в центре внимания сенатора Палпатина, Дарта Сидиуса, и участвовал во всех стратегических ходах республики. Это настораживало и свидетельствовало, что Мол мог быть прав. Сидиус, вероятно, планировал обратить Энакина уже давно, тренируя его силу, давая славу и власть, и потягивая за ниточки, когда было нужно. Все понятно. Мой бывший мастер использует свои любимые тактики. Секретность, захват власти, политические диверсии, подстроенные конфликты, вооружение. Это ты им восхищаешься или завидуешь? Ехидно спросил Асака, чтобы перевести разговор. Я его ненавижу, даже больше, чем Кеноби. Потому что Кеноби насолил только мне, а Сидиус использовал меня всю жизнь, навредил моему народу и матери. С этими словами он вдарил кулаками по столу, вешая голову. Он пожалел о своей откровенности, но вылетевшие слова возымели положительный эффект. Значит, твое желание свергнуть его не просто амбиция. Для меня это тоже нечто большее. Я делаю это ради моего мастера и друзей, которые пали. Асака остановилась. Разговор перетекал в личное русло. Хотя это и не казалось неправильным в сложившейся обстановке, она решила не заходить слишком далеко со своим новым попутчиком. За разговорами время пролетало быстро. Однако, стресс с прошедшего дня давал о себе знать. Как Мол, так и Асака устали и были эмоционально истощены. У Асаки закрывались глаза, а Мол чувствовал тяжесть во всем теле. На шаттле не было кают, поэтому спать пришлось в кабине пилотов, откинув кресло. Асака провалилась в сон, как только они перестали разговаривать. Мол же не мог уснуть еще долго. Присутствие Тагруты оказывало на него странный эффект. Его пробивало на сочувствие, ненужные откровения, разговоры и обсуждения планов, поведение крайне несвойственное для него. Причем делал он это сам, не отдавая себе отчета. Было и еще кое-что. Он не мог отвести от нее глаз. Вот и теперь, когда она спала, его мысли витали вокруг нее, а глаза очерчивали утонченные черты. Юное личико, на котором все эмоции выражались особенно ярко. Цветные липку, объемная грудь, которая мирно вздымалась от ее сонного дыхания, узкая талия и округлые бедра. Тагрута была самкой что надо. При этом обладала завидной силой и острым языком. О чем только я думаю, что за бред? Тормознул свои мысли Мол, отворачиваясь. Он попытался отрешиться, однако, безуспешно. Лишь когда он вдоволь насмотрелся на Асаку, воображая, как выглядит ее грудь, прессы бедра без одежды, сон забрал его. Примечание к части. Дукхар 5, планета на окраине пространства хаттов, известная только Молу, ее нет на картах галактики. Как он о ней узнал? Это тайна, покрытая мраком. Остальные планеты и системы, что будут упомянуты в фике, более известные, и их локацию вы можете посмотреть на картах ЗВ. https.ru, вики, d0%, 8%, 0%, 0%, 0%, 1%, 0%, d0%, bd0%, gm. Глава 2. Первый привал и первые уроки. Полет на Дукхар оказался настоящей пыткой для Асаки. Время тянулось невозможно медленно. На борту было холодно из-за экономного режима питания шаттла, рационы быстро закончились, остались только напитки и не особо питательные батончики. От такой диеты ее стала скашивать слабость. Куда бы она ни пошла, натыкалась на Мола, не говоря уже о его вибрирующей темной сигнатуре, которая расползалась повсюду. Мало того, она постоянно ловила его странные взгляды. Характеризовать их она не могла, да и не хотела, так что просто решила, что он следит за ней из настороженности. Разговоры были минимальные и всегда сводились к их разнящимся точкам зрения. Несмотря на все это, Мол, казалось, был в норме. Держался бодро, постоянно копался в бортовых датападах, посылал какие-то кодировки, чистил оружие и шуршал в кладовках. Но и он вскоре потерял энтузиазм к чему-либо и большую часть времени проводил в кабине пилотов, где Асака, стуча зубами, ютилась в своем кресле. Он заметил ее состояние, и его оно не радовало. Припомнив, что в вещах на борту ему попадались термокостюмы клонов, он нашел один и принес Асаке, чтобы та вконец не окоченела. Отдавая ей одежду, он добавил: «Используй силу, чтобы согреться. Не хватало еще больных на борту». Хотя это прозвучало обыденно, Асака заметила в его обращении толику заботы о ней. Костюм она надела поверх своей рваной одежды и тихим голосом поблагодарила: «Спасибо, это кстати. Но я не могу использовать силу, Чувствую только тьму. Мне чужды эти вибрации. Становится хуже. Мол, понял, что она была полностью выбита из обыденного силового баланса. Он этого не замечал, ведь всегда был дарксайдером, и сейчас темная сторона питала его как никогда. Недолго думая, он силой собрал тепловые излучения шаттла воедино и направил поток на нее. Асока почувствовала его старание, но у нее не было сил комментировать. Она лишь свернулась в кресле и затихла, согреваемая потоком тепла, который, мол, продолжал направлять на нее. Он осел в кресле напротив и занялся уже полюбившимся делом. Рассматривать Асоку, пока она спит. Вот только в этот раз она вовсе не спала и чувствовала его прожигающий взгляд на себе как никогда четко. Приземление было мягким. Мол, первый отправился на ближнее сканирование и разведку, оставив корабль на Асоку. Та терпеливо выждала его возвращения, и они вместе вышли на поиски съестного. Планета, как и ожидалось, не была заселена разумными существами. Зато флора и фауна процветали. Деревья и исполины, огромные кустарники и цветы, ползучие грибы, цветастые насекомые и присмыкающиеся поражали воображение гаммой расцветок и форм. Асока, несмотря на обезвоживание, впечатленно рассматривала местные диковинки. Однако, был и минус. Климат был невыносимо влажный. Вся одежда промокала, стоило пройти хотя бы несколько метров по поверхности. Мол, скинул робу, оголяя мускулистую спину и торс. Асока сняла термокостюм и оставила его рядом с шаттлом. Их путь лежал в заросли неподалеку. Учитывая разнообразие растительности, найти съестное было нетрудно. Асока стала собирать фрукты, которые по виду и запаху выглядели съедобными. Она собралась попробовать один из ярких плодов, когда Мол буквально вырвал его у нее из рук. Леди Тана, как опрометчиво, проворчал он, сканируя фрукт лучом таксосканера, встроенного в его наручный пульт. Результат насторожил его, и он выкинул плод подальше. Далее Асока набирала съестное в вещмешок под руководством Мола, он проверял все. Оказалось, его диета не позволяет есть многие составляющие, поэтому всю еду он проверял на совместимость. «Думаю, твой сканер работает хорошо только для тебя. Я всеядная, и мои инстинкты меня обычно не подводят, когда дело заходит о съестном. Да, ограничения есть», — задумчиво сказал Мол, явно взвешивая что-то. «Я могу встроить программу и для тебя, но понадобится твой генетический код». Асока задумалась. Учитывая, что они направляются ранкор знает куда, и что за еда их там ждет, идея была скорее дельная. Но как Мол хотел получить ее ДНК? Кровь. При одной только мысли о кровопускании Асоке стало нехорошо. Она вежливо отказалась. Но Мол настаивал. «Что опять такого в моем предложении, что против твоих принципов?» — спрашивал он. Асоке пришлось терпеливо объяснить Молу о ее обычаях. В ее племени кровь считалась сокровенным веществом, истоком жизни. Древние шилийцы приписывали ей магическую силу. В культуре было неуместно не то чтобы пускать кровь, а даже говорить о ней за пределами особых обстоятельств. Основное внимание уделялось крови самок. Все моменты, связанные с кровотечениями, тщательно укрывались от глаз свидетелей. Не допускалось, например, чтобы родные наблюдали роды, ибо процесс был связан с пролитием крови. Ушлым мужьям, которые тайно пытались подсмотреть, могли выколоть глаз или даже оба. Мол выслушал с интересом и даже поделился, что в его племени кровь тоже имела особое значение. Однако отношение к ней было совсем иное. Кровопускание в стычках и на охоте, кровопитие, ритуалы и связывающие чары на крови были нормальными явлениями. Мало того, отпить крови своей женщины считалось верхом доверия и уважения к ней. Асока ужаснулась, услышав о таком варварстве, и в который раз взмолилась Вселенной, чтобы их пути разошлись как можно скорее. Выход для получения ее ДНК все же нашелся. Небольшой соскоб со внутренней оболочки глаза содержал достаточно материала для программирования сканера. Их обратный путь пролегал через равнинную местность, где почва странно проседала тут и там. Мол просканировал подземный ландшафт. Оказалось, они были посреди системы ходов некого существа. Выхода не было, пришлось идти над ходами, которые все никак не кончались, и земля продолжала опасно проседать и местами проваливаться под ногами. Легкая Асока ловко пробиралась вперед, оставляя Мола позади. Тот, неся большую часть груза и будучи намного тяжелее, был не так удачлив. Он застрял в провале одной ногой до колена. Он сбросил груз и попытался вылезти, но лишь ухудшил положение. «Тана!» — окрикнул он Асоку, которая была уже далеко впереди. Та обернулась и, завидев Мола, уходящего под землю, ринулась на помощь без задних мыслей. Почва вокруг него начала оседать, и он силой попытался задержаться на поверхности, но цепляться было ни за что. В земле начала образовываться большая впадина, вся подземная конструкция диаметром в поле проседала. Асока не могла подойти близко. Собравшись, она обвила мола своими силовыми потоками и потянула наверх. Все получалось, но вдруг что-то оказало сопротивление ее усилиям. Мол зло зарычал в тот же момент. Растревоженное вторжением существо вцепилось ему в киберногу и тянуло вниз. Мол смог придушить тварь, но та оказалась огромной и живучей, даже издыхая, не отцепилась от ноги. Ему пришлось руками расцеплять зубастые челюсти. Наконец, существо отвалилось, и Асаке удалось вытянуть мола на поверхность рядом с собой, где почва была еще цела. Но ненадолго, проседающая земля подступала к ним. Нужно было ретироваться и побыстрее. Быстро, правда, было теперь понятие относительное. Мол хромал как трехногая черепаха, не имея возможности опираться на поврежденную ногу в полную силу. Асока предложила ему свое плечо как опору, он резко отказался, ссылаясь, что и не такое переживал один. Но все же в этот момент несказанная истина явилась ему. Он больше не был один. С ним была Асока, готовая помочь, только позволь ей. Глава 3. Побочные эффекты. Асока поникла и больше предлагала молу помощь в пути, видимо, понятие бескорыстной помощи было ему чуждо. Дохромав до корабля, мол направился на поиски инструментов для починки кибернетики. Асока молча разгрузила припасы по холодным камерам, переоделась и решила проведать его. Шорох доносился из техрубки уже долгое время. Мол сидел перед открытыми ящиками инструментов. Разрезанные штаны валялись тряпьем на полу. Он уже начал починку, но искры, вылетающие из его открытой киберголени при очередном включении питания, свидетельствовали о сбоях в электронике. Мол, не обращая внимания на Асоку, отключил питание и склонился над поврежденной ногой. Его аура была полна раздражения и выглядел он удрученно. «Могу глянуть свежим взглядом, что не так?» — снова предложила Асока свою помощь. «Я справлюсь», — самоуверенно сказал Мол, не поднимая на нее взгляда. «Оно и заметно», — съехидничала она и зашла в рубку. Села на пол рядом с Молом и инструментами. Тот отпрянул, но не прогнал ее. Асока окинула голень критическим взглядом и засекла, где контакты были искажены. «Можно?» — спросила она, беря нужные инструменты и очки. Мол медлил с ответом, видимо, прикидывая риск отдать свою конечность в ее руки, но в итоге кивнул. Он положил ногу на скамейку, руками выгнув бедренный сустав под неестественным углом, чтобы ей было проще работать. Асока начала незамедлительно. Большее количество проводов и соединений в ноге были в порядке или уже налажены, но несколько были плохо инсулированы, пересекались и создавали замыкания. В рубке было тесно, мол был слишком близко. Его присутствие и запахи технических масел удушали. Несмотря на это, она сосредоточилась на задаче: перевить провода, инсулировать получше, подтянуть. Мол следил за каждым ее движением гипервнимательно, иногда комментируя очевидное и указывая, что к чему. Асока спокойно относилась к этому, понимая, что стена недоверия между ними еще очень высока и ничего с этим не поделать. Скоро ей стало невмоготу от такой обстановки и духоты. Она расстегнула свой жилет, смыкающий шею, не снимая его, так как руки были в технической смазке. С этого момента мол затих и больше ничего не комментировал. Его взгляд блуждал по шее и груди, которые теперь были оголены. Капельки пота проступали на ее коже. Несколько капель сконденсировались и покатились вниз, в зазор между ее объемных грудей. Его фокус автоматически последовал за влагой, даже шея невольно вытянулась. Он засмотрелся на ее округлости, покрытые утягивающей повязкой. Зрелище разогнало кровь, и ему резко стало жарко. Пот покатился со лба и по спине. Он напрягся и отвел взгляд. «Все, готово», — звонко сказала Асока, заставляя его вздрогнуть. Она сложила инструменты и встала, выжидая, пока мол протестирует кибернетику. Мол включил питание и пошевелил ногой. Искры замыкания не последовало, датчики показывали, что все работает исправно. Он был благодарен вселенной, что все закончилось. Асока наспех вытерла измазанные руки об остатки его штанов и пошла на выход. Ей крайне хотелось поскорее выйти из душной во всех смыслах атмосферы. Мол остался в рубке, заканчивать с ногой. Он вытер пот куском ткани и закрыл лицо на несколько мгновений, уходя в себя. Ему было не по себе от мыслей, которые лезли ему в голову о молодой Тагруте. Это внесет сложность в их и так непростое бытие. Он был уверен, что она никогда не посмотрит на него как на мужчину. Да и судя по тому, как она вылетела из рубки, Она насмотрелась на него достаточно. Досада разыгралась, как ураган средь белого дня в его груди, и он, с силой захлопнув ящик, быстро покинул отсек. Успокоиться. Нужно отвлечься. Уйти подальше от объекта, доставляющего беспокойство. Мол, ушел в поле, подальше от корабля, и стал упражняться, пробуя ногу. Махаться в одиночестве ему не грозило. Асока наблюдала за тренировкой издалека, стараясь не попадаться ему на глаза. Это раздражало, учитывая, что вся суть тренировки была в отвлечении мыслей от нее. Мало того, она была в майке из эластичной ткани, которая максимально подчеркивала ее формы. Прекрасно отвлекся. Раздосадованно подумал про себя, мол, усердствуя со сложной комбинацией. Асока чуть приблизилась и продолжила смотреть. «Так и будешь на меня пялиться?» — выкрикнул, мол, с явной долей раздражения. Асока удивилась его выпаду, ее задел такой тон. Захотелось ему еще больше досадить. Она подошла ближе, села на бугор в развалистую позу и продолжала пялиться. «Или, может, тоже покажешь, что интересное?» — выдал, мол, останавливаясь неподалеку от нее. Скрытый контекст вопроса его позабавил. Асока подняла на него неозабоченный взгляд, встала, не спеша отряхнув руки, сказала: «Поймаешь, посмотрим». Чуть согнув коленки, прищурилась она, намереваясь помериться скоростью и позлить мола. Мол удивился ее вызову, но принял не раздумывая. Он чуть отошел, задумав сбить Асоку с толку. Но та знала, что он поставит на хитрость и скорость, поэтому она ставила на расчет и ловкость, которой молу немного не хватало из-за железных ног, как она уже знала. Она выждала момент, мол тронулся с места, и молниеносно сделала силовое сальто в воздухе, оказываясь позади него, получая преимущество. Трюки Кеноби. Плохой выбор, детка. Забурлил он желчью, узнавая технику. Пока мол в припадке злости тормозил, поднимая клубы пыли с земли, она рванула с места в сторону Залесья, иногда пользуясь силой для прыжков на поверхности. Мол рванул за ней, с максимальной скоростью, но не успел догнать ее до зарослей. Там Асока набрала высоту и постоянно меняла курс. Мол ломился за ней через пролесок как танк, круша все на своем пути. Шум выдавал его, давая Асоке возможность уклоняться от погони, но скорость его была приличная, и он нагонял Асоку. Вот он уже был прямо под ней и не спускал следа. Асока поняла, что недооценила охотничий инстинкт изоброка, и сделала отчаянную попытку кардинально поменять курс, рвануть назад. Она начала покачиваться на небольшой ветке, готовясь к дальнему прыжку в воздухе, но мол подоспел как раз в тот момент. Он с разбега вдарил по стволу дерева киберногами, вкладывая силу в удар. Дерево содрогнулось, треснув, и Асока, потеряв точку опоры, полетела вниз. Чудом сумев зацепиться за ветки на пути, она понадеялась, что еще может сбежать, но молу надоели игры. Он остановил ее силой. Хватка была сосредоточена на горле, как его учили. Асока инстинктивно дернула руками, чтобы препятствовать удушью, и ее понесло вниз. Она сопротивлялась его силовому захвату как могла, и даже выставила подобие щита, но вторая рука мола поднялась, и ее защита была смята. К счастью, это отвлекло его, и Асоке удалось вдохнуть и пустить силовую волну в сторону мола, чтобы сбить с ног. Тот устоял. Однако, хватка ослабла, и Асока, не видя других вариантов, попыталась совершить над ним такой же захват. Только она начала представлять силовые обручи на шее мола. Как громкий треск древесины раздался над головами, дерево проседало и валилось на них. Они оба забыли о захватах и направили силу на остановку дерева, которое стремительно падало. Совместными усилиями они его остановили. Мол, рыча как дикий зверь, отбросил огромный ствол в противоположную сторону, тот бухнулся в глубокий лес, вызвав хор криков дикой живности. Асока пыталась отдышаться от нехватки кислорода последние пару минут. Мол уперся руками в железные колени и тоже налаживал баланс. «Ты меня чуть не удушил. Поймать кого-то, не значит убить», — воскликнула она, все еще тяжело дыша. «Тебе просто не понравился побочный эффект от захвата», — как ни в чем не бывало, ответил мол. «Ничего себе побочка», — едко сказала Асока, поправляя съехавшую вниз нагрудную повязку через задравшуюся майку. Мол следил за ее движениями, взглядом скользя по груди. Ее майка была влажная, как и повязка, еще больше выдавая формы. Ее стоящие соски четко очерчивались через ткань. Мол, мысленно матерясь, отвернулся и быстро зашагал назад к шаттлу. Асока последовала за ним, чуть позади. Выйдя на равнину, где все это началось, она окликнула его. «Эй!» Она хорошо помнила, что мол хотел некой демонстрации. «Не хочешь научиться нормальному захвату, без побочек?» Мол обернулся на нее. тебе все не имется. Видал я твои захваты, память свежа», — сердито ответил он, полностью разворачиваясь к ней. Но Асака была полна решимости, она закрыла глаза, вытянула руку вперед и начала обволакивать Мола своим силовым полем. Потоки ее силы прошлись с обоих его боков и по спирали стали окутывать торс. Захват был в полсилы, никакой давки, как раньше, когда она применяла его в экстренных ситуациях. От непривычных ощущений у Мола пошли мурашки по коже. Он не стал сопротивляться, поглощенный осязанием. Это было больше похоже на силовое объятие. «И это она называет без побочек», — подметил он про себя. Асака немного усилила сжатие, но тут же ослабила и вовсе отпустила его. «Это просто. Попробуй». Асака встала, раскинув руки в стороны, отчего ее грудь выпятилась и оказалась на полном обозрении снова. «Не сегодня», — бросил Мол через плечо, уходя. Асака поначалу раздосадовал его ответ, но в то же время он же не сказал «нет», значит, они вернутся к этому в другой раз. Глава 4. Откровение. Холонит был плохо доступен. Если и удавалось словить трансляцию задним числом, то все было об одном. Имперская пропаганда и объявление о казнях джедаев-предателей. Все частоты были захвачены империей. Не имея возможности познать политическую картину воцарившегося режима, Молу и Асаке не терпелось разузнать о ситуации в силовом измерении. После некоторых споров, они решили рискнуть и заглянуть в силовое поле Вселенной вместе. Мол знал приемы маскировки сигнатуры и намеревался использовать один из них. На свежем воздухе процесс не задался из-за климата, который им обоим был не по нраву. Пришлось найти место на борту, где ничего не отвлекало. Молу идея не особо претила. Снова оказаться с Тагрутой в замкнутом пространстве, нос к носу, сулила ему определенные трудности. Однако, любознательность взяла верх. Мол разложил мат на полу и занял место на одном краю. Асака уселась в позу лотоса на другом. Хотя между ними было пару метров, Мол чувствовал ее энергетику и запах невероятно сильно. Это отвлекало, очень отвлекало. Ему пришлось приложить немалые усилия, чтобы войти в силовую медитацию. Асаке тоже пришлось попыхтеть, дабы успокоить разум и избавиться от неуместных мыслей. Мол без особых церемоний начал оборачивать силовое поле Асаки своим. К его удивлению, сопротивление не последовало, лишь полная, безоговорочная субмиссия. Мало того, судя по ее энергетике, ей было хорошо. Асаку тоже поразило то, как ей было комфортно в его поле, как его тьма плотно и властно окутала ее, защищая и маня вглубь. Асака тонула в ней, не думая противиться. Наконец, они вместе нырнули в силовые потоки Вселенной и, держась в тандеме, начали прощупывать почву. Каждому предстала своя грань бытия, но в целом, картина была печальна как ни глянь. Темная сторона преобладала над всем и вся. Муки и боль простых смертных были повсюду. Сигнатуры форс-юзеров не светились, они блекли одна за другой, исчезая в лапах кромешной тьмы. Асака начала паниковать, поняв, какому риску они себя подвергли со всей этой затеей. Ее сигнатура запульсировала хаотично, и Молу стало трудно удерживать ее в своей тени, так что он, недолго думая, вытащил их в реальность. «Ах, никогда еще не чувствовала такого дисбаланса в силе. Все хуже, чем я думала. Просто ужас. Я не могла сориентироваться. Не видела свет. Начало Асака, тяжело выдыхая. Света там и не было», — отрешенно заключил Мол. «Но светлая сила не могла же просто исчезнуть», — недоумевала Асака. «Не знаю, но уверен, Сидиус приложил к такому положению дел свою руку. И как ему противостоять? Под ним вся галактика. Мало того, он сумел перетряхнуть силовой баланс». Асака чувствовала разочарование и бессилие. «На данный момент я не вижу никаких вариантов. Момент упущен», — выразительно сказал он, сукаризной смотря на Асаку. «Нужно залечь на дно и подождать. Если мы ничего не предпримем, Сидиус будет и дальше сеять хаос и муки, пока и мы не сгинем в них». «Сидиус не стремится к хаосу, он хочет полного контроля над Вселенной», — парировал Мол, немного расслабляя позу. Асака тоже расслабилась и вытянула ноги вперед. «И каким способом он этого хочет достичь?» Она покачала головой. Ответ был очевиден. Они оба затихли. Асаке искренне хотелось продолжить их необычное собрание, которое принесло много новых ощущений. Она подалась вперед и, заглядывая Молу в лицо, спросила: «А ты, чего теперь хочешь ты?» Мол принял ту же позу, что и она. Помедлил, а затем, прищурившись, отвечал: «Все-то тебе надо знать. Я уже говорил, чего хочу, мои намерения не изменились, если ты о Сидиусе», — неоднозначно завершил он. Асака поняла, что перешла черту в их общении, к которую пересекать не стоило, но из упрямства она не сдавала позиции, пытаясь пробиться через стену скрытности и недоверия. «Я хотела узнать о твоих личных целях, чтобы лучше тебя понять. Просто знай, мне можно доверять. Я не собираюсь использовать это против тебя или с иной целью, нежели укрепление доверия». Асака села на колени, оказавшись еще ближе. Она заглянула ему в глаза, надеясь, что он почувствует, поймет, и они смогут довериться друг другу по-настоящему. Мол, не отпрянул, наоборот, он оставался доступным для нее. Немного осмелев, она потянулась к нему, касаясь одной рукой его переплетенных кистей. «Аво, горячий!» – удивилась Асака про себя, когда почувствовала жар его кожи под ладонью. Она закрыла глаза и послала ему свою светлую, теплую и нежную энергию. Глаза Мола расширились и слова застряли в горле от нахлынувшего приятного ощущения на коже и потока ее силы, такой ласковой и женственной, какой он никогда не испытывал. И это возымело тяжкий эффект. Внезапная волна вожделения тут же сменилась цунами смятения, которое он не смог контролировать. Повисла вязкая тишина. Сперва Асаке казалось, что все хорошо, но вот она почувствовала импульс, а затем нечто схожее с быстро растущей черной дырой начало застилать силовое поле Мола. Эта дыра разрасталась с устрашающей скоростью. Асаке стало неприятно, она открыла глаза. Жар под ладонью обжигал, и ей пришлось убрать руку. Тут Мол резко встал и полушипя выдал: «Ты не поймешь, твое мировоззрение не предусматривает». Выдохнул он, но не договорил, потеряв энтузиазм доказывать что-то, и при этом отвел взгляд. «Попробуй сказать прямо, я пойму, я вовсе не такая ограниченная, как ты думаешь», — попыталась договориться Асака, вставая рядом с ним. Голос ее подрагивал. «Скажи хотя бы, что сейчас не так, я же чувствую, тебя что-то напрягает».